Экзамен. На подготовку к экзамену по географии дали 3 дня. 2 из них Манечка потратила на примерку нового корсета с настоящей планшеткой. На 3-й день вечером села заниматься. Открыла книгу, развернула карту и сразу поняла, что не знает ровно ничего. Ни рек, ни гор, ни городов, ни морей, ни заливов, ни бухт, ни губ, ни перешейков. Ровно ничего. А их было много, и каждая штука чем-нибудь славилась. Индийское море славилось тайфуном, Вязьма – пряниками, Пампасы – лесами, Льеносы – степями, Венеция – каналами, Китай – уважением к предкам. Все славилось. Хорошая Славушка дома сидит, а худая по свету бежит. И даже пинские болота славились лихорадками. Подзубрить название Манечка еще, может быть, и успела бы. Но уж со Славой ни за что не справится. «Господи, дай выдержать экзамен по географии рабе твоей Марии!» И написала на полях карты «Господи, дай, Господи, дай, Господи, дай!» 3 раза. Потом загадала. Напишу 12 раз «Господи, дай», тогда выдержу экзамен. Написала 12 раз. Но уже дописывая последнее слово, сама себя уличила. Ага, рада, что до конца дописала. Нет, матушка, хочешь выдержать экзамен, так напиши еще 12 раз, а лучше и все 20. Достала тетрадку, так как на полях карты места было мало, и села писать. Писала и приговаривала. «Воображаешь, что 20 раз напишешь, так и экзамен выдержишь?» «Нет, милая моя, напиши-ка 50 раз. Может быть, тогда что-нибудь и выйдет». 50? Обрадовалась, что скоро отделаешься, а? 100 раз, и ни слова меньше». Перо трещит и кляксит. Манечка отказывается от ужина и чая. Ей некогда. Щеки у нее горят. Ее всю трясет от спешной, лихорадочной работы. В 3 часа ночи, исписав 2 тетради и клякс-папир, она уснула над столом. Тупая и сонная, вошла она в класс. Все уже были в сборе и делились друг с другом своим волнением. «У меня каждую минуту сердце останавливается на 30 минут», говорила первая ученица, закатывая глаза. На столе уже лежали билеты. Самый неопытный глаз мог мгновенно разделить их на 4 сорта. Билеты, согнутые трубочкой, лодочкой, уголками кверху и уголками вниз. Но темные личности с последних скамеек, состряпавшие эту хитрую штуку, находили, что все еще мало, и вертелись около стола, поправляя билеты, чтобы было повиднее. «Маня Куксина!» – закричали они. «Ты какие билеты вызубрила, а? Вот замечай как следует. Лодочкой – это 5 первых номеров, а трубочкой – 5 следующих, а с уголками…» Но Манечка не дослушала. С тоской подумала она, что вся эта ученая техника создана не для нее, не вызубрившей ни одного билета, и сказала гордо. «Стыдно так мошенничать. Нужно учиться для себя, а не для отметок». Вошел учитель, сел, равнодушно собрал все билеты и, аккуратно расправив, перетасовал их. Тихий стон прошел по классу. Заволновались и заколыхались, как рожь под ветром. «Госпожа Куксина, пожалуйте сюда!» Манечка взяла билет и прочла. «Климат Германии, природа Америки, города Северной Америки». «Пожалуйста, госпожа Куксина, что вы знаете о климате Германии?» Манечка посмотрела на него таким взглядом, точно хотела сказать: «За что мучаешь животных?» И, задыхаясь, пролепетала: Климат Германии славится тем, что в нем нет большой разницы между климатом севера и климатом юга, потому что Германия чем южнее, тем севернее. Учитель приподнял одну бровь и внимательно посмотрел на Манечкин рот. «Так-с», – подумал и прибавил. «Вы ничего не знаете о климате Германии, госпожа Куксина. Расскажите, что вы знаете о природе Америки?» Манечка, точно подавленная несправедливым отношением учителя к ее познаниям, опустила голову и коротко ответила. «Америка славится пампасами». Учитель молчал, и Манечка, выждав минуту, прибавила чуть слышно. «А пампасы – льяносами». Учитель вздохнул шумно, точно проснулся и сказал с чувством. «Садитесь, госпожа Куксина!» Следующий экзамен был по истории. Классная дама предупредила строго. «Смотрите, Куксина! Двух переэкзаменовок вам не дадут. Готовьтесь как следует по истории, а то останетесь на второй год. Срам какой!» Весь следующий день Манечка была подавлена. Хотела развлечься и купила у мороженщика 10 порций фисташкового, а вечером уже не по своей воле приняла касторку. Зато на другой день, последний перед экзаменами, пролежала на диване, читая «Вторую жену» Марлитта, чтобы дать отдохнуть голове переутомленной географии. Вечером села за Иловайского и робко написала 10 раз подряд «Господи, дай». Усмехнулась горько и сказала. 10 раз! Очень Богу нужно 10 раз! Вот написать бы раз 1,5-ста, другое дело было бы». В 6 часов утра тетка из соседней комнаты услышала, как Манечка говорила сама с собой на 2 тона. Один тон стонал. «Не могу больше! Ух, не могу!» Другой ехидничал. «Ага, не можешь! 1600 раз не можешь написать «Господи, дай», а экзамен выдерживать, так это ты хочешь, так это тебе подавай! За это пиши 200 000 раз! Нечего, нечего!» Испуганная тетка прогнала Манечку спать. «Нельзя так. Зубрить тоже в меру нужно. Переутомишься, ничего завтра ответить не сообразишь». В классе старая картина. Испуганы шепоты волнения, и сердце первой ученицы, останавливающейся каждую минуту на 3 часа, и билеты, гуляющие по столу на 4 ножках, и равнодушно перетасовывающий их учитель. Манечка сидит и, ожидая своей участи, пишет на обложке старой тетради «Господи, дай». Успеть бы только исписать ровно 600 раз, и она блестяще выдержит. «Госпожа Куксина Мария!» «Нет, не успела». Учитель злится и ехидничает, спрашивает всех не по билетам, а в разбивку. «Что вы знаете о войнах Анны Иоанновны, госпожа Куксина, и об их последствиях?» Что-то забрезжило в усталой Манечкиной голове. Жизнь Анны Иоанновны была чревата... Анна Иоанновна чревата... Войны Анны Иоанновны были чреваты... Она приостановилась, задохнувшись, и сказала еще, точно вспомнив наконец-то, что нужно. Последствия у Анны Иоанновны были чреватые... И замолчала. Учитель забрал бороду в ладонь и прижал к носу. Манечка всей душой следила за этой операцией, и глаза ее говорили. «За что мучаешь животных?» «Не расскажете ли теперь, госпожа Куксина?» – вкрадчиво спросил учитель. «Почему орлеанская дева была прозвана Орлеанской?» Манечка чувствовала, что это последний вопрос. Вопрос, влекущий огромные, самые чреватые последствия. Правильный ответ нес с собой велосипед, обещанный теткой за переход в следующий класс, и вечную дружбу с Лизой Бекиной, с которой, провалившись, придется разлучиться. Лиза уже выдержала и перейдет благополучно. «Ну-с», – торопил учитель, сгоравший, по-видимому, от любопытства услышать Манечкин ответ. «Почему же ее прозвали Орлеанской?» Манечка мысленно дала обет никогда не есть сладкого и не грубиянить. Посмотрела на икону, откашлялась и ответила твердо, глядя учителю прямо в глаза. «Потому что она была девица».